Два обещания. 25 лет назад. Ежегодно в первых числах мая улицы Зеленого Бора наполнялись головокружительным ароматом ландышей. Местные ребятишки собирались в книжном магазине, и там, под бдительным присмотром Селестена, готовили корзинки к предстоящим праздникам. Волк решил устраивать эти праздники, чтобы наладить общение между представителями разных поколений обитателей леса. Если кто-то из молодых читателей хотел совершить доброе дело, он получал возможность подарить полюбившуюся ему книгу любому пожилому зверю. Книги, предназначавшиеся для подарков, укладывали в плетеные корзинки, вставляли в них в качестве закладки букетик ландышей и прикладывали пакетик домашних сладостей. Затем корзинки оставляли на порогах домов самых старых обитателей Зеленого Бора или относили в ежовую больницу. «Господин Волк, знаете, я передумал и не хочу отдавать эту книжку», — расплакался кролик Колен, приятель Бартоломео, прижимая к груди любимый томик с описанием приключений Гекльберри Филлина. «Ну-ну, Колен, ты же большой мальчик, ты прекрасно знаешь, что у тебя есть право передумать и положить в корзинку другую книгу», — утешал его продавец книг. «Однако, если хочешь знать мое мнение, щенуля, мне нравится твой выбор». «Ну вот, капустка-морковка, вы не шутите, Селестен?» — нахмурившись, спросил крольчонок. «Вовсе нет. Если тебе жалко расставаться с книжкой, это значит, что она очень хорошая, не так ли? А если ты хочешь сделать кому-то самый лучший в мире подарок, то ты должен подарить ему то, что для тебя особенно ценно. Согласен, малыш?» «Да, и к тому же господину Барсуку эта книга нужнее, чем мне. На прошлой неделе он вывихнул лапу и теперь должен целыми днями лежать в постели». «Спасибо, Селестен, я сейчас же упакую свою корзину». «Хвалю за мужество, Колен», — ответил волк с гордостью, оглядев крольчонка, и подошел к другим участникам подготовки. «Кому-нибудь нужно помочь с упаковкой? Бартоломео, дружок, все хорошо? Ты уже выбрал, что подарить нашему славному Фердинанду?» После пикника у ежовой больницы у Бартоломео прибавилось забот. Пока его друзья бегали по садам Зеленого Бора в поисках шоколадных яиц, спрятанных господином Зайцем, он по секрету от всех проводил расследование, чтобы выполнить полученное от крота задание — отыскать сокровище. Маленький зверек, поделившийся с ним своей тайной, ничем не напоминал милого старичка, которому он когда-то читал вслух, чтобы отвлечь его от грустных мыслей. Конечно, мех крота был все так же подернут сединой, а лапки искривились из-за болезни костеломки, но тогда он говорил так же быстро и энергично, как в далекой молодости. «Я решил отдать ему свой экземпляр лесных воспоминаний, дядя Селестен», — ответил лисенок. «Руссо сказал мне, что Фердинанд потерял свою книжку во время одной из последних попыток побега. Может быть, это будет немножко глупо — дарить ему его же собственную историю, но если бы мои собственные воспоминания также улетучились из моей головы, я, безусловно, был бы счастлив найти их в своем книжном шкафу. А ты как думаешь?» «Отличная идея, щенуля. Хорошо, что ты подумал об этом, Бартоломео». Рыжий мех не мог скрыть румянца, залившего щеки лисенка. Он не мог признаться волку, что углубился в чтение лесных воспоминаний лишь потому, что хотел уточнить, где находился дом родителей Фердинанда. Завязав невинный разговор с коротихой Виолеттой, сестрой Миры, он выяснил, что этот дом находился неподалеку от кротовой лавки. Сама Виолетта там никогда не бывала, но ее младшую сестру частенько приглашали туда на воскресный обед, и дорога занимала у нее не более 15 минут. «А почему ты спрашиваешь, Бартоломео? Неужели ты хочешь туда сходить?» — спросила Виолетта, заканчивая обслуживать очередного покупателя. Казалось, ее заинтересовали намерения лисенка. «О, спасибо, госпожа Дикобразиха, передайте мои наилучшие пожелания супругу. Я знаю, что после нашего пикника Фердинанд время от времени поговаривает о том, чтобы вернуться в дом, где прошло его детство. Но ты же понимаешь, это одно из проявлений болезни забвения. Он думает, что может найти там что-то, какое-то сокровище или кого-то из родственников. Но можешь мне поверить, на самом деле ничего он там не найдет». «Да нет, я просто так спросил, Виолетта», — успокоил ее лисенок и в попытке скрыть собственное смущение сделал вид, что его очень интересует выставленный на продажу абажур. «Я просто хочу помочь Фердинанду вспомнить что-то о его детстве. Мне кажется, что ему приятно, когда с ним об этом разговаривают. Обещаешь, что не станешь делать никаких глупостей, лисеночек?» «Даю слово», — ответил он, скрестив пальцы за спиной. Не ошибалась ли владелица лавки? Правда ли, что, вернувшись в детство, Фердинанд лишь убедился бы, что в родительском доме его никто не ждет? Знаменитый лесной детектив не мог согласиться с таким выводом, не проведя тщательного расследования. Поэтому Бартоломео, не говоря никому ни слова, часами изучал все альбомы с фотографиями, которые сохранились у Руссо, и в результате получил достаточно информации о семейном доме кротов. Потом он стал придумывать разные способы, чтобы добраться до этого дома, причем незаметно и не подвергая себе опасности. Разве у него был выбор? Что бы там ни говорила Виолетта, он не мог отказаться помочь Фердинанду, тем более теперь, когда он так четко и ясно изложил свои пожелания. «Послушай, я хотел бы кое-что обсудить с тобой, можно?» «Ну, конечно, щенуля, все корзинки уже собраны, чем я могу тебе помочь?» «Представь себе, что какой-то друг нуждается в твоей помощи», — неуверенно заговорил Бартоломео, опасаясь сболтнуть лишнего. «Представь себе, что он нуждается в тебе, и ты пообещал ему подумать над этим. Ты сделаешь все от тебя зависящее, чтобы помочь ему?» «Смешной вопрос. Позволь вместо прямого ответа спросить тебя кое о чем. Скажи, помогая этому другу, ты окажешься в опасности или будешь вынужден делать что-то такое, что противоречит твоим принципам или убеждениям? Например, может ли эта помощь навредить кому-то?» «О, нет, вовсе нет, Селестен. Но придя на помощь этому другу, я нарушу другое свое обещание. А я очень не люблю такие вещи. Кажется, я начинаю понимать. Суть твоего вопроса заключается в том, что ты дал два противоречащих друг другу обещания и должен выбрать, какое из них следует выполнить. Я прав?» «Да, вот именно. Я ужасно боюсь принять неправильное решение». Волк придвинул стул поближе к лисенку, сел и начал разглаживать свой фартук. «В прошлом году, когда я приехал в Зеленый Бор, моя порядочность подверглась суровому испытанию». Наконец, заговорил он, не сводя взгляд с портретов своих предков, волков Амбруазы и Арабеллы. «Должен ли я был испытывать к лисам такую же ненависть, как мой прадед, хотя мне они показались дружелюбными и воспитанными, или же мне следовало отступиться от моего предка и от его злобы, чтобы подружиться с твоей семьей, о которой мне говорили, что она несет ответственность за наше разорение?» «Мне потребовалось много времени, чтобы разобраться в этом деле, но один из этих вариантов был чужд моему сердцу и противоречил моим чувствам. Ты понимаешь, какой вариант я имею в виду, Бартоломео?» «Да. Ведь таких милых лис, как наша семья, никак нельзя ненавидеть, правда?» — прошептал лисенок. «Вот именно. Сегодня я считаю вас частью моей собственной семьи, и я счастлив, что не сожрал вас». «Я пошутил, Колян», — сказал он, обращаясь к крольчонку, который от ужаса спрятал голову под диван. «Так вот, сожалеешь ли ты об одном из данных тобой обещаний?» «Да, немножко. А ты помнишь девиз твоего прадедушки Корнелия? Ты никогда не будешь чувствовать себя несчастным, если покажешь, на что ты способен». «Спасибо, Селестен», — воскликнул Бартоломео и прижался к коленям волка. «Кажется, я начинаю понимать. Ты просто чудесный». «Чудеснее твоего любимого дяди Арчибальда?» — поинтересовался Арчибальд, спускаясь из своего кабинета со стопкой бумаг в лапах. «Кажется, я придумал название для книги о наших приключениях на Крайнем Севере. Вы готовы? Как вам понравятся лесные воспоминания, приключения Арчибальда и Бартоломео и ужасного-ужасного, самого ужасного духа зимы? Не длинновато?» «О, вовсе нет, прекрасное название», — заверил его Селестен, крепко обняв друга, и тот даже покраснел от смущения и гордости. С наступлением сумерек все корзинки были расставлены перед дверями пожилых обитателей Зеленого Бора, а малыши получили в подарок от магазина совсем новые книжки. И представьте себе, как изумился Колен, когда Арчибальд и Селестен протянули ему новый иллюстрированный выпуск приключений его любимого филина. Улыбающийся до ушей Бартоломео воспользовался всеобщим весельем на площади, чтобы забрать свой велосипед из дома под глициниями и направился в сторону ежовой больницы. Он ехал, осторожно лавируя между тенями, которые отбрасывали мерцающие фонарики, и ничто не могло поколебать его решимости. Добравшись до дерева, в котором размещалась больница, лисенок слез с велосипеда и незаметно проскользнул внутрь, ухитрившись не привлечь к себе внимания ежа, похрапывающего у входной двери. Вытащив из стенного шкафа кресло на колесиках и одеяло, он вошел в палату Фердинанда. Бартоломео не представлял себе, как скоро бабушка и дедушка найдут записку, оставленную им на тумбочке у их кровати, и станут ли они на него сердиться. Впрочем, он быстро забыл о своих опасениях. Перед окном на фоне полной луны четко вырисовывался силуэт крота. «Я возвращаюсь домой», — заявил Фердинанд, натягивая башмаки. «Мама, наверное, волнуется». «Я понимаю», — ответил лисенок. «Можно я пойду с вами?»